музыкантов, непризнанных талантов, во имя милый не жалели сил. Один писал кантаты, другой писал сонату, а третий романсы посвятил. Писал четвертый буги, а пятый буги-буги, а двое грациозных и медленный говор. Восьмой писал гитанку, девятый создал румбу, а трое посвятили ей фокстрот. Простите, мне хотелось остаться бы одной. 12 музыкантов, непризнанных талантов, собрали ноты и пошли домой. Один унес кантату, другой унес канату, сорвал за ними медленный голос. Ушли печально в пуги,